Грейсон шел следом. Он уже выключил видео, но разговора с братом не закончил. Моя память полнилась ими обоими и словами, которые моя мать посвятила Тоби. Ночная прохлада усиливалась. Пока я шла к самолету, начался сильный ветер. Но он резко сменился полным безмолвием. Послышался однократный пронзительный сигнал, и мир взлетел на воздух. Потонул в пламени, а потом и во мраке. Глава 76. Болело все. Уши заложило. Перед глазами стояла темнота. Когда в ней, наконец, стали проглядываться размытые фигуры, я поняла, что повсюду полыхает огонь. Больше ничего. Лишь огонь и Грейсон в сотни футов от меня. Я ждала, что вот сейчас он побежит. Ждала, но этого не случилось. А потом мрак опять застлал все вокруг. Вокруг меня разлилась темнота, но скоро я различила в ней голос. «Сыграем в игру?» Я не понимала, стою я или лежу. Я не чувствовала собственного тела. Есть у меня одна тайна. Будь у меня глаза, я бы их открыла. А может, они уже открыты? Не знаю. Знаю только, что я сделала что-то, а потом все вокруг залил свет. «Я устала от игр», — сказала я маме. «Знаю, солнышко. Я так устала. Знаю. Но у меня есть одна тайна, Эвери, и ты должна сыграть в эту игру всего разочек. Ради меня. Хорошо, котенок? Нельзя сдаваться». Я услышала протяжный, далекий писк. Все тело точно молния прошило. «Разряд!» — скомандовал чей-то голос. «Ну уже, Эйвери!» — прошептала мама. «Есть у меня одна тайна». И снова молния, пронзившая меня насквозь. «Разряд!» Мне не хотелось дышать. Чего хотелось, так это отправиться туда, где мне уже будут не страшны ни молнии, ни пламя, ни боль. «Надо бороться!» — сказала мама. «Надо цепляться!» «Ты же не настоящая!» — прошептала я. «Ты умерла. И теперь либо снишься мне, либо я тоже мертва». Глава 77. Мне снилось, что я бегу по коридорам дома Хоторнов, выскакиваю на лестницу и у самой нижней ступеньки вижу мертвую девушку. Сперва мне показалось, что это Эмили Лафлин, но стоило приглядеться, я сразу узнала себя. Я стою у кромки океана. Всякий раз, когда передо мной вздыбливается волна, мне кажется, что сейчас она меня поглотит. Но я к этому готова. Всякий раз, когда меня накрывает темнота, я слышу один и тот же голос. Голос Джеймсона Винчестера Хоторна. «Сукин сын!» Слова вспороли темноту. Как ничто прежде. Снова голос Джеймсона. Только на этот раз громкий и острый, точно лезвие ножа. «Она умирала у тебя на глазах, а ты просто стоял как столб! И не надо мне про шок рассказывать!» Я попыталась открыть глаза. Но ничего не вышло. «Ну тебя-то, Джейми, никто не переплюнет в умении стоять и безучастно смотреть, как другой умирает. Опять ты про Эмили. Вечно все разговоры сводятся к ней». Мне хотелось сказать им, что я все слышу, но губы не слушались. Все поглотила тьма. Все болело. «Знаешь, что я думаю, Грей? Что все эти твои игры в мученика — фарс, ложь, которой ты сам себя кормишь. Сомневаюсь, что ты отступился от Эвери ради меня. Думаю, тебе нужен был повод провести черту, чтобы остаться за ней в безопасности. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ты не можешь отпустить. Не мог, когда Эмили была жива, чтобы она не предпринимала. И сейчас не можешь. Может, хватит?» Грейсон перешел на крик. «Эвери умирала, а ты даже к ней не подбежал. Джейми, чего ты от меня хочешь? Думаешь, я не вел тех же битв? Я ведь почти убедил себя, что пока Эвери остается для меня просто загадкой, головоломкой, пока я это воспринимаю как игру, мне ничего не грозит. Звучит иронично, потому что в какой-то момент я понял, что игры закончились. Я вас слышу, слышу каждое слово. Я рядом». «Чего ты от меня хочешь? Посмотри на нее, Грей, посмотри, черт бы тебя побрал! Est unus ex nobis, nos defendat, eius!» «Она одна из нас. Мы ее защищаем». Не знаю, что на это ответил Грейсон. Его слова заглушил шум волны. Я сидела у шахматной доски. Напротив меня расположился мужчина, которого я в последний раз видела, когда мне было 6. Тобиас Хоторн взял свою королеву, но тут же поставил на место и добавил на доску 3 новых предмета. Штопор, кухонную воронку, цепочку. Я уставилась на них. Понятия не имею, что с этим делать. Он тихо выложил четвертый предмет. Металлический диск. И с этим тоже. «Не смотрите на меня так, юная леди», — ответил на это Тобиас Хоторн. «Это же ваше подсознание. Все тут ваша игра, а не моя». «Что, если я больше не хочу играть?» — спросила я. Он отклонился назад и снова взял королеву. «Тогда перестаньте». Глава 78. Первым, что я почувствовала, была тяжесть в области грудной клетки. Казалось, меня придавливает к земле огромный цементный блок. Я попыталась скинуть его, и тут, будто по щелчку, все до единого нерва в моем теле заискрили от боли. Я открыла глаза. Сперва я увидела какой-то аппарат, потом множество трубок, тянущихся к моему телу. «Я в больнице», — решила я. Но когда мир вокруг снова обрел четкость, я поняла, что это никакая не больница, а моя спальня в доме Хоторнов. Секунды текли медленно, будто патока. Мне понадобилась немалая выдержка, чтобы не сорвать с себя все эти трубки. Меня окружили воспоминания. Голос Джеймсона и Грельсона. Молния. Пожары. Там взорвалась бомба. Монитор неподалеку тревожно запищал, и в комнату тут же зашла женщина в белом халате. Я узнала ее, и мне показалось, что я опять сплю. «Доктор Лью?» «Рада, что тебе лучше, Эйвери». Мама Макс серьезно посмотрела на меня. «Расслабься, пожалуйста, и дыши». Меня тщательно осмотрели, понаставили мне уколов, залили в меня обезболивающего. Когда доктор Лью наконец пустила ко мне Макс и Либи, голова у меня уже туманилась. «Я дала ей немного морфина», — сказала доктор Лью Либи. «Если ее начнет клонить в сон, пусть спит». Макс приблизилась к моей постели. Никогда прежде я не видела ее такой осторожной. «Твоя мама тут», — заметила я. «Да», — подтвердила подруга и села рядом с моей кроватью. «В доме Хоторнов». Все верно», — похвалила меня Макс. «А теперь скажи, какой сейчас год? Кто президент? И кому из братьев Хоторнов ты разрешишь вылюбить себе мозг в следующий раз?» «Максин!» — одернула ее доктор Лью так. Точно это у нее голова раскалывалась. «Прости, мам», — извинилась Макс и снова посмотрела на меня. «Я позвонила ей, когда Алиса привезла тебя в поместье. Наша леди-адвокат, прямо скажем, выкрала тебя в коматозном состоянии из Орегонской больницы. И все тут просто с катушек слетели. Мы не хотели, чтобы она сама выбирала тебе врача. Нам нужен был надежный человек. И пускай моя семья отреклась от меня, это не значит, что я круглая дура». Вот я и позвонила. Великий доктор Лью тут же поспешила на помощь. «Семья от тебя не отрекалась», — строго возразила мама Макс. «Позвольте не согласиться», — парировала Макс. «Я отчетливо помню, как все было». «Скажи мне кто-нибудь еще несколько часов назад, что Макс и ее мама окажутся в одной комнате, и эта встреча не будет болезненной, неловкой или все сразу, я бы ни за что не поверила».